«А что ты там рассматриваешь?» – зевнула за спиной Полина, и я тут же захлопнул крышку ящика, закрыв его от девушки. «Да ничего особенного», – ответил ей, подходя к сейфу. «Подожди, можно посмотреть?» – в голосе Полины я расслышал удивление. «Не может быть», – она провела рукой по черному дереву. «А можно открыть?» «Да пожалуйста», – я распахнул крышку. Полина тут же ахнула. «Я видела недавно такой знак», – она показала пальцем на пустое гнездо. «Туда, где должен лежать фрагмент в виде восьмерки». Глава 11. Какое-то время я переваривал услышанное. Получается, что фрагмент находится в мире живых, и я могу его найти сам, а не ждать подачки от Дорна. «Так, а теперь подробней. Где ты его видела?» Внутри я чувствовал волнение, но старался не показывать вида. Полина еще какое-то время всматривалась в пустующую ячейку артефакта, затем перевела на меня взгляд. «Точно, в сейфе моего отца лежал такой предмет», — выдохнула она. «А что это вообще за короб? Странный он, артефакт?» «Да, именно. Я тебе потом все объясню и продемонстрирую, как соберу его», — ответил я, предупредив. «Только никому ни слова об этом, Поль. Слышишь?» «Конечно», — она с обидой посмотрела на меня. «За кого ты меня принимаешь? Я не болтушка». «Ну тогда иди ко мне». «Не болтушка», — я обнял ее и тихо спросил. «Как думаешь, твой отец увез сейф с собой, или все ценное оттуда выгреб?» «Вот этого точно не скажу», — пробормотала задумчиво Полина. «Но он очень спешил, раз за мной никого не успел прислать». «Хорошо, тогда поищу», — я засобирался. «Пора будить Жору и отправляться к Роману. Возможно, он что-то слышал о яхте Воронцова. В любом случае, он сотрудничает со следствием». В дверь громко постучали. «Тише, спрячься за шкаф», — приказал я Поле. Затем закинул ящик в сейф и только после этого подошел к двери. «Ну, кто там в такую рань?» Даже зевнул для убедительности. «Астафьев, если думаешь, что я забыла, то зря», — услышал я раздраженный голос Татьяны Васильевны. «Память у меня отличная». Мне пришлось открыть дверь. На пороге стояла вахтерша и напряженным взглядом смотрела на меня. «Мы о чем с тобой договаривались?» Раздражение в ее голосе только нарастало. «Как раз собирались, Татьяна Васильевна. Сейчас выходим, провожу девушку». Я засуетился, а Поля в это время надевала свое бежевое платьице. Она справилась быстро, отлично умеет, когда надо, не тормозить. И вот уже на пороге девушка мило улыбнулась Татьяне Васильевне. «Марш на выход», — зашипела Вулкан, показывая в сторону ближайшей лестничной клетки. «Мне же попадет из-за вас, тут болтунов много». Я проводил Полину до общежития. «Она всегда такая строгая?» — спросила блондинка. «Раз тебя впустила, значит не очень», — я рассмеялся. «Наверное, вспомнила и свою молодость». «Ну все, побежал». Я поцеловал ее в пухлые губки. «Не забудь, сегодня тренировка по энергоболу», — подмигнула Поля. «Мы против вас будем играть». «Ты серьезно?» — удивился я. «И как у тебя получилось поменяться?» «Да не менялась я. Удав самостоятельно тасует команды с только ему известной целью», — улыбнулась девушка. «Удав?» — вопросительно взглянул я на Полину. «Да, это его так старшекурсники зовут», — хихикнула Поля. Я вспомнил взгляд преподавателя, когда он бывает раздраженным. «А что, вполне себе подходит», — ответил девушке. «Смотрит на нас, как удав на мелких грызунов-вредителей». «Точно», — воскликнула Полина. «Я тоже об этом подумала». «Ладно, беги, а я пока к Светке на чай напрошусь. Она у нас ранняя пташка». Поля исчезла в уже открытой двери общежития, а я вызвонил Жору. Он будто того и ждал. Уже через минуту мы вместе направлялись в сторону блокпоста. Романа мы не застали. Пришлось ждать минут 10 и смотреть, как два охранника играли в странную игру. Большая доска была перевернута и состояла из ячеек. По ним переставляли шашки, бросая перед этим кости. Игра называлась «Нарды», как подсказал мне Жора. Он странно посмотрел на меня. «Из чего я обязан знать эту игру?» «Ладно, шахматы, в которые играют и в моем мире, или шашки. Даже чемпионаты по ним устраивают. Но такого я еще не видел». Роман появился в дежурном помещении раздраженный и не выспавшийся. «Что такое?» — спросил он, протирая красные от недосыпа глаза. «Снова что-то произошло? А чем вы?» — поинтересовался я у него. «Да всю ночь ловили нарушителей», — посетовал Роман. «Магией сокрытия пользовались пакостники. Пришлось бегать со специальными приборами и их вылавливать. В общем, неважно, что там у тебя. Я лишь узнать кое-что», — объяснил я, и Рома шумно выдохнул. «Ну слава единому. А то думал, еще что-то приключилось». Он открыл дверь в свой кабинет. «Заходите». Когда мы уселись на стулья, замначальник СБ кинул что-то в какую-то коробку, затем постучал по корпусу. «Черт, кристаллы жрет как мамонт!» — воскликнул он и успокоил нас. «Сейчас, пару секунд!» — достал из сейфа мерцающий кристалл, вставил его в гнездо сбоку. Коробка зашумела, он лишь подставил кружку в выглядывающую трубку. Воздух наполнился ароматом кофе. «Хм, забавно, а мне можно попробовать?» — спросил я. «А, да, конечно», — он налил и мне полкружки ароматного напитка, и я сделал пару глотков. «Удивительно, но очень похож на кофе из того ресторанчика, куда пригласила меня в свое время Софья. Хотя кто его знает, может и там тоже они пользуются похожим артефактом». Роман еще раз отхлебнул из кружки и окинул нас взглядом. «Так что ты хотел узнать, кому Воронцов продал яхту и за сколько? А зачем это тебе?» Удивленно уставился на меня Роман. «Как раз планирую развивать здесь прогулочный бизнес», — засмеялся я. «Вот и хотел поговорить с покупателем. А цена, сам понимаешь, для чего? Так я буду знать, от чего отталкиваться во время сделки». «А, тогда это твой конкурент», — удивился Роман. «Он приобрел яхту именно с такой целью. Даже не знаю, как ты с ним будешь договариваться. Попробую. Мне подобное и нужно сейчас», — туманно ответил я, на что Роман задумался. «К нам поступает информация от следствия. Мне нужно время», — ответил замначальник СБ. «Я позвоню, как все разузнаю». На этом мы и разошлись. Мы шли с Жориком в сторону общежитий. Пока он рассказывал, что с детства мечтал иметь свою лодочную станцию, я уже думал вызывать Лиса. Вот только какую сумму он должен передать? 500 000, кажется, будет самое то. А затем внезапно остановился. «А зачем мне вытаскивать деньги, по сути, из казны клана, если я могу продать перья Феникса Тимирязеву, местному некроманту? Но раз он не отвечает, поступим иначе». Я созвонился с Серегой и вызвал его. «Пусть везет к своему зятю». Таксист в этот раз приехал позже обычного. Он был взмыленным и в не очень хорошем настроении. «Что стряслось?» — поинтересовался я, когда мы с Жориком расположились в салоне. «Даже не спрашивай», — буркнул таксист и, опровергая сказанное, тут же выпалил: «Какие-то уроды подрезали на МКАДе, чуть не улетел под здоровенный грузовик, кое-как смог вырулить». «Кому это ты дорогу перешел?» — поинтересовался я, и тут же какая-то тревога появилась внутри, пока необъяснимая, на уровне интуиции. «Надо бы поразмыслить на эту тему». «Да хрена врагов», — ответил Серега. «Но вот чтоб так, я даже не знаю, на кого думать». «Юриц, да не, зачем ему это? Ладно, это все лирика. Куда вам? Вези-ка ты нас, Серега, к своему зятю», — предложил я. «Уже неделю не отвечает. Хотел бы ему кое-что продать. Он может быть только в своей халупе», — задумчиво ответил таксист, почесав подбородок и резко собрался. «Короче, поехали. Если там нет, то я сильно удивлюсь». Тимирязев оказался щуплым небольшого росточка пареньком. Когда мы подъехали к небольшому домику на берегу миниатюрного озера, он вышел на крыльцо и сощурился. Одет в белый лабораторный халат, в руках алхимическая колба. «Я же говорил звонить перед тем, как приезжаешь, Сергей Эдуардович», — нахмурился парень. «Так ты ж не отвечаешь», — улыбнулся Серега. «Я тут, Коля еще людей к тебе привез. Не переживай, надежные, проверенные. Откуда ты знаешь?» — покосился на нас парень и еще раз сощурился, то ли по привычке, то ли дефект зрения какой. «Ты забыл, что у меня магический дар», — подмигнул он. «Так что не дергайся впустую. Я поехал, у меня очередной вызов». «Вот те раз, оказывается, Серега уже давно нас проверил, как Софья меня в свое время. Куда ни глянь, одни маги, и не поймешь, чем они удивят в следующий раз. То ли дело мой мир, где магия была не настолько распространена, и владевшие ей в любой момент могли попасть на плаху». «Проходите», — еще раз прищурился Николай. «У меня тут не прибрано. Готовлю сложное зелье, так что черт ногу сломит. Вон, на тот диван можете присесть». Я огляделся. Небольшая коморка, столик со стеклянными колбами и пузырьками, трубками и рассыпанными на кучке искрящимися порошками разного цвета. «Меня зовут Иван», — представился я. «Есть одно дело. Могу продать редкий ингредиент». Я не успел договорить, парень перебил меня. «Ни темный хрусталь, ни пыльник, ни огненный цветок не интересует. Да и откуда у меня такие деньги? Посмотрите», — он обвел рукой помещение, — «в каких условиях я живу. Некромант всегда найдет деньги, если ему это нужно», — ответил я, вспомнив слова Лиса. «Конкуренция в столице бешеная, это тоже учитывай», — Погрустнел Коля, затем перевел взгляд на Жорика. «А это кто с тобой?» «Мой телохранитель», — ответил я им, и решил сразу перейти к делу. «Я услышал, что именно тебе неинтересно. А что ты думаешь по поводу этого?» Я неуловимым движением достал из пространственного кармана перо Феникса. Лицо Николая тут же вытянулось. Он уставился на мерцающий ярко-красным ингредиент, затем протер глаза и снова прищурился. «Мать твою!» — выдохнул он, опускаясь на стул. Казалось, что если бы того не было, грохнулся бы на пол. Затем на глазах у него появились слезы. «Я даже не знаю, как благодарить. Лучше деньгами и по рыночной цене», — улыбнулся я в ответ. Николай очнулся, засуетился, завесил окна плотными черными шторами, кинулся к шкафу, порылся в белье и достал небольшой ключ. «Сколько у вас этого добра?» «Больше двух перьев, это важно», — он пришел в себя, и сейчас его лицо сияло от счастья. «Даже не мог представить, сколько мы собрали перьев с фениксов. Наверное, около 50, а может и больше». «Больше, чем ты говоришь», — аккуратно ответил я. Володя хоть и был мудаком, но оказался прав, это очень редкий ингредиент. Реакция некроманта красноречиво утверждала это. Поэтому ему незачем знать, какие у меня запасы этого добра. И все в таком же хорошем состоянии, да, будто только что выдернул, улыбнулся ему в ответ. «Я сейчас», — Коля выскочил из домика, и в окно я увидел, как он быстрым шагом направился к сараю неподалеку. Через минуту он уже забежал обратно, держа в руках большую сумку. Понятно, что там были деньги. Ну вот, сразу нашлись. А то бедные мы, несчастные, живем на хлебе и воде. «Так, я могу купить 4 пера», — ответил он, шумно дыша, и положил сумку на стол. «Это все сбережения, которые у меня есть». «Хорошо», — кивнул я и покосился на сумку. «Сколько здесь?» 3,5 миллиона, — выпалил Николай. «Соглашайтесь. Сейчас, мне надо позвонить моему оценщику», — ответил я некроманту и набрал Лиса. Друг мне объяснил, что этот процесс смутерный, вызывается эксперт, который смотрит на целостность оперения, яркость магических искр, снимает размеры каждого пера, но в среднем будет стоить один экземпляр 1,5 миллиона. «Слишком дешево», — ответил я Николаю, когда завершил звонок. 4 пера, 6 миллионов. Так вы про оценщика не забывайте. Он возьмет себе 0,5 миллиона точно», — слегка побледнел Николай. «Хорошо, 5,5, провел я несложные арифметические вычисления. Давайте так, судя по мечущемуся взгляду, некромант пытался выйти из этой затруднительной ситуации. Я куплю у вас за предложенную сумму 4 пера, но добавлю 2 пузырька особенного зелья из этого ингредиента. Стоимость каждого оценивается в 2 миллиона, так что вы даже останетесь в выигрыше». Я прикинул, а что я, собственно, теряю? Искать другого некроманта, который не окажется жуликом, время, а его у меня не особо. Нужны срочно найти деньги на покупку яхты, тем более зелье будет не лишним. Николай решил умолчать о его эффекте, а я не стал наседать. Для меня сейчас главное – финансы, деньги и отправиться за судном. «Хорошо, по рукам», – кивнул я и достал еще 2 перышка, таких же по размеру и сияющих красным. Мы оформили сделку, подписав договор в 2 экземплярах, которые нашлись в столе у Николая, и почти тут же позвонил Роман. «Я узнал, кто купил яхту», – ответил он. «Княгиня Гордеева, вдова и местный олигарх. Только я не пойму, зачем ей это? У нее сеть ювелирных салонов. Для личного пользования, вероятно», — сделал я вывод. «Похоже на то». «Все, убежал. Срочная планерка», — буркнул Роман и отключился. А я повернулся к Жорику, передавая ему сумку с деньгами. «Ну что, Георгий, нас ждут великие дела. Точнее, одно и очень важное». Когда ему позвонил верховный хранитель и дал контакт человека, который срочно хотел бы поговорить с ним, палач удивился. Редко кто желает с ним разговаривать, кроме Верховного. Еще больше он удивился, когда неизвестный решил сделать заказ, причем очень срочный и сложный. По иронии судьбы, надо было убрать того самого молодого графа, которому помогает сбежавший хранитель. Неизвестный предложил назвать сумму, которая бы его устроила. И палач, недолго думая, заявил, что хочет за работу 1 000 000 рублей и аванс в 100 000. А что мелочиться, не понравится? Так у него и так есть текущая работенка. Но клиент согласился, и палач призадумался. Он впервые может получить целое состояние за один заказ. Он настолько погрузился в свои мысли, что сам не заметил, как прошел мимо полюбившейся в этом городе кофейни, а вернувшись, сел за столик, заказав свой любимый двойной классический. Потягивая из чашки ароматный напиток, палач уставился в большое витражное стекло кофейни, за которым мелькали автомобили. Начал моросить дождь, и некоторые прохожие раскрывали зонты. Постепенно он вновь погрузился в размышления, прикидывая весь расклад. Надо было сделать так, чтобы этот чертов телохранитель не вмешался. Палач уже наслышан, как тот орудует своим кинжалом. Видимо, он и представляет основную угрозу. Что же касается графа, он, конечно, силен во владении луком, но это до того убогое оружие в мире магии и артефактов, что у парня просто нет шансов. Вырубит он телохранителя, и тогда можно будет заманить графа в ловушку, из которой у того один путь – в могилу. Палач не оставлял своим жертвам ни единого шанса. Каждое его движение было отточено до автоматизма. Все закончится, когда цель будет обездвижена. Затем он бросит ловушку, а дальше заработают настроенные заклинания. Чик, и голова с плеч. Вернувшись в отель, палач увидел курьера. «Вам посылка». «Срочная доставка», — ответил парень. «Пройдемте в зону отдыха, там есть столик», — предложил он. «Надо расписаться?» «Да», — парень изрядно нервничал под его пристальным взглядом. «Садись», — приказал палач. Парень сначала хотел отказаться, но затем все же в кресло напротив. Палач попытался понять, откуда была отправлена посылка. «ХМ Центральный банк Британии. Кому же этот парень так насолил? Вам только расписаться», — пробормотал парень. «Я сам знаю, что мне делать», — палач, возможно, слишком резко ответил, потому что парень побледнел еще сильней. Он поставил замысловатую подпись на листе бумаги, протянул его парню, и тот вручил ему сверток. «До свидания», — ответил курьер. Не дожидаясь ответа, он очень спешно покинул холл. Поднявшись в номер, палач запер дверь, затем сорвал с пакета печать «Срочная доставка» и разорвал его. Из пакета на журнальный столик высыпались несколько пачек 100-рублевых купюр. Он даже пересчитал. Так и есть, 100 тысяч. Ну что ж, заказ принят, обратного пути нет. Теперь нужно как-то пробраться в студенческий городок, а значит, нужна легенда и отличная маскировка. Местонахождение яхты «Восход» было определить несложно. Достаточно было Жорику прозвонить все известные пристани, чтобы понять, в данный момент она пришвартована уже на Крымской набережной. Телефон княгини было добыть достаточно легко. Я созвонился с Надей, и она напрягла Рыкова. Через полчаса телефон Гордеевой уже был у меня. «Слушаю вас внимательно», — раздался в трубке бархатистый голос княгини. «Юлия Геннадьевна, я бы хотел приобрести у вас яхту», — решил я перейти к делу. «Вы смеетесь? Это какой-то розыгрыш», — воскликнула она и бросила трубку. Я тут же отправил ей сообщение. «Это в ваших же интересах». Княгиня вновь позвонила мне. «Кто вы?» «Граф Астафьев», — представился я. «Решил прикупить яхту для отдыха. Гуляя по Крымской набережной, случайно наткнулся на отличный вариант и узнал, что он принадлежит вам. Это то, что мне нужно. Так что хотел бы купить ее у вас. Зачем мне ее вам продавать?» Недоверчиво спросила княгиня. «И почему это в моих интересах?» «Я слышал, что возобновляется следствие. Только не спрашивайте, откуда я это взял», — решил блефовать я. «Скорее всего, яхту конфискуют. А у меня есть определенные связи в следственных органах, мне не составит труда договориться и оставить судно у себя». «Она не продается», — резко ответила княгиня. «Я уверен, что мы договоримся», — улыбнулся я. «Все получилось даже лучше, чем я предполагал». «Хорошо, вы меня прям заинтриговали. Как далеко вы от Крымской набережной?» «Сейчас спрошу», — я отвлекся и обратился к Сереге, который уже подъехал. Затем, получив ответ, вернулся к разговору. «Полчаса, и буду на месте. На яхте и встретимся», — ответила княгиня и бросила трубку. Серега немного полихачил, покрутился по закоулкам и довез нас без пробок, причем всего за 25 минут. Я увидел гуляющих по набережной людей. На воде качались чуть меньше двух десятков яхт разной конструкции. Не надо было даже читать надпись на борту, я издали узнал «Восход», и мы подъехали прямо к мостику. Серега остался ждать, а мы с Жориком через минуту уже заходили в одну из кают. По иронии судьбы, это было то самое помещение, куда я и запустил в свое время взрывную стрелу. Но ремонт был сделан превосходный. Пространство из-за светлой древесины казалось более просторным, и бытовики постарались на славу, никаких следов пожара не наблюдалось. Жору остановила охрана княгини у входа, а я прошел дальше, к столику, где сидела женщина в светло-голубом платье. Ей было не меньше 50, но заметно, что следила за собой. Пухлые губы, холодные голубые глаза, изящная прическа. «Проходите, граф», она указала рукой, пальцы которой были усыпаны кольцами с бриллиантами, на большое удобное кресло. Я сел, а княгиня в ответ улыбнулась одним лишь уголком рта. «Вы очень настойчивы. Право, я даже немного растерялась от такого напора. Но с другой стороны, и вам от этого серьезная польза», — улыбнулся я. «Насколько?» — в холодных глазах Гордеевой появилось что-то. То ли насмешка, то ли ирония. «Что у нее на уме?» «Я предлагаю за яхту 1,5 миллиона», — ответил я. «По-моему, сделка просто отличная». «1,5? Серьезно? Не думаю». 5, и я без разговоров подпишу документы», — ответила Гордеева, довольно улыбнувшись. «Знаю я таких, любит чувствовать превосходство, и сейчас кайфует от того, что диктует условия. Думает, что я тут же соглашусь, но 2 миллиона, и не рубля больше. Только как дань вашей красоте и обаянию», — улыбнулся я той самой улыбкой, от которой девушки в моем мире буквально таяли. Княгиня долго смотрела мне в глаза, слишком холодная, властная и старая, не в моем вкусе. Но я улыбнулся еще шире. «Спасибо, конечно, за комплимент», — улыбнулась Гордеева. «Но я думаю, что мы с вами не договоримся». А затем произошло два события. Я услышал крик Жорика. Следом за спиной кто-то взвел курок. Уж этот звук я точно запомнил. «Ну что, граф, вот мы и снова встретились», — раздался знакомый мужской голос. «Хотя, возможно, в последний раз». Глава 12. Оглянулся на голос и увидел Ямпольского. Он направил на меня пистолет и внимательно следил за каждым движением. Я оценил свои шансы. Если бы этот урод не стоял так близко, можно было попробовать выхватить лук. Но сейчас совсем непонятно. Я-то увернусь, но насколько граф опытен в стрельбе, как он отреагирует. В любом случае я решил подождать. А пока отпустил Лею, чтобы она осмотрела яхту на предмет наличия сейфа. «Ты что творишь?» – вскрикнула Гордеева, когда вокруг княгини замерцал защитный купол, а несколько магов оказались рядом с Ямпольским. Они ждали сигнала от своей хозяйки. «Хм, значит, она не заодно с этим бараном. Это радует. Я сейчас все объясню». Ямпольский не собирался опускать пистолет. «А ты не ахилл ли, Гена?» Гордеева, судя по яростному взгляду, готова была его разорвать. «Человек у меня в гостях, пришел с миром и никому не угрожает». «Подожди», — попытался вставить свое слово Ямпольский, но княгина осадила его. «Не смей перебивать меня, мне откровенно плевать, что у тебя с ним за разборки за периметром этой яхты. Еще раз повторяю, он в гостях, и ты, между прочим, тоже не у себя дома. Понятно говорю?» «Да, понятно», — Ямпольский притих, протянул пистолет подошедшему к нему магу княгини. «Дай уже мне все объяснить». «Ну давай», — ответила Гордеева, мельком скользнув по мне любопытным взглядом, а затем вновь посмотрела в сторону Ямпольского. «Ты не стой, присаживайся». Граф упал в кожаное кресло рядом с моим, затем недобро покосился на меня. «Он у меня Джонсона убил», — наконец выдавил он. «В честном поединке питомцев», — поправил я его. «Это не имеет значения», — бросил мне в ответ Ямпольский. «Ну а я решил, что он за это должен выступить в премиальном поединке на открытии гладиаторских боев. Я никому и ничего не должен», — процедил я в ответ. «Еще раз повторяю для тупых, он еще дерзит». Граф со всей силы ударил рукой по подлокотнику, но затем встретился взглядом с Гордеевой. «Юля, ну ты сама видишь». «Продолжай», — с прохладцей ответила ему графиня. «Только спокойно. В общем, я предложил ему участие в премиальном бое, а он не звонил мне неделю. Паршивец, думал просто так от меня отделаться. Сроки подходят, понимаешь?» Ямпольский вновь перешел на повышенный тон, но затем осекся. «Тебе ли не знать, что значит такой поединок?» «Знаю прекрасно. Плюсов для того, кто выставляет такого бойца, очень много. Ну а если человек не хочет?» — улыбнулась одними губами Гордеева, вновь мельком взглянув на меня. «В клетку посадишь, найди себе другого кандидата и успокойся. Этот парень очень хорош в рукопашном бою, я сам лично видел, да и питомец его силен. Джонсон у меня был бойцом натасканным, но этот чертов котенок убил его. А можно посмотреть на кота?» — заинтересованно посмотрела на меня Гордеева. «Дома его оставил», — ответил я, повернувшись к Ямпольскому. «И по поводу того, что не позвонил, не счел нужным. Мне не интересен этот бой. Граф, судя по взгляду, готов был вцепиться мне в шею, но выплеснул свою злобу словами. «Да ты сам посуди, дурак, броня для питомца почти неуязвима для физических атак. Если б на Джонса не такая была, он бы порвал твоего кота на лоскуты. Причем, чтобы вскрыть ее заклинанием, это нужно еще постараться. Элитная штука, понял теперь, я хочу такую броню», впервые после долгой паузы сказал Пал Палыч. «А про меня не забыли?» — раздраженно напомнила о себе Лея. «Две брони», — ответил я, повернувшись к Ямпольскому. «Тогда соглашусь. Ты в своем уме?» — вскочил со своего кресла Ямпольский. «Знаешь, какая это редкость. Сядь, граф», — строго приказала Гордеева. «Не забывайся». «Да он бредит». Ямпольский показал на меня пальцем. «Зачем тебе две? Одна будет про запас», — улыбнулся я ему, на что лицо графа исказилось в злобной гримасе. «Да откуда я тебе ее возьму, издеваешься?» — закричал Ямпольский. «Мне кажется, мы можем решить этот вопрос», — расплылась в улыбке Гордеева. «И как же?» — повернулся я к графине. «Я дам тебе еще одну броню, держала для будущего питомца», — ответила Гордеева. «Но тогда ты поучаствуешь в еще одном премиальном бое, который организую я». «Соглашайся», — прошептала Лея. «Иначе Пал Палыч будет ходить без брони». «Ты уверена?» — услышал я голос котенка. «А то, ты меня еще не знаешь, я все получаю». «Так, стоп», — притормозил я питомцев, — «иначе вообще никакой брони не увидите». И мои зверята тут же притихли. Вот уж не хватало, чтобы они передрались из-за этого. Поэтому я кивнул в ответ. «Тогда и яхту вы продадите по предложенной мною цене», — добавил я, на что княгиня уважительно хмыкнула. «А вы действительно очень настойчивы, граф», — ответила она. «Так и быть, отдам яхту за 2 миллиона, только еще нужно выиграть. Против тебя будут выставлены опытные гладиаторы», — затем повернулась к Ямпольскому. «Гена, а он точно сможет? Что-то с виду неказистый паренек». «Юль, ты меня знаешь», — ответил Ямпольский. «Я же полжизни гладиаторов выбирал, он точно надерет всем задницы». На том и порешили. Первый бой, который презентовал Ямпольский, должен был проходить на центральной гладиаторской арене Москвы, в следующую субботу. Так что у меня было время подготовиться. Я попрощался с Ямпольским, который, наконец, успокоился, и Гордеевой, улыбнувшейся мне на прощание. «Извини, дамочка, но пожилые акулы точно не в моем вкусе». Жора забрал свой кинжал, который у него конфисковали люди графа. По пути, когда мы подходили к Серегиному такси, он раздраженно высказал свое мнение об этом в исключительно матерной форме. «Не повезет им, если они еще встретятся. Уж это я точно знал». «Лея, ты забыла сказать про сейф», — напомнил я питомице. «Ах, да», — воскликнула паучиха. «Серый ящик на нижней палубе. Но Воронцов его так спрятал, что дамочка даже не догадывается о нем. Вскрыть-то можно? Я не смогла тихо это сделать», — пожаловалась Лея. «А если громко, меня бы схватили. Вокруг куча сильных магов». Мы как раз сели в такси. В этот раз Серега решил повернуть в другой проулок, отчего мы попали в автомобильный затор. «Вот же встряли», — хлопнул с досады по рулю Серега. «А ведь этого здесь раньше не было. Ты просто слишком давно катаешься по закоулкам. Отвык уже», — ответил я ему. Серега ухмыльнулся. «А ты прав, отвык я уже от таких пробок. Кстати, спасибо тебе передает мой зять. Он продал половину партии и уже окупил затраты. А это тебе». Таксист покопался в своей поясной сумке и вытащил два небольших пузырька со светло-розовой жидкостью. В ее толще плавали какие-то темные точки. «А что это?» — недоуменно посмотрел я на водителя. «Точно, вот же еще он просил передать». Серега протянул мне записку. Я развернул и прочитал. «Как и обещал, передаю два пузырька уникального зелья. Иммунитет к любому виду огня, в том числе и магического. Время действия не менее минуты. Спасибо за ценные ингредиенты. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Тимирязев. А вот это мне очень даже может пригодиться». Я поблагодарил Серегу, заметив, что он вновь в корне одежду. Теперь он приоделся в легкий серый костюмчик. Непривычно как-то. Таксист поймал мой взгляд в стекле заднего вида и хохотнул. Да не успел переодеться. Возил зятя на сделку. В общем, у нас теперь семейный подряд. Ну что ж, рад, что у них дела пошли в гору. И что радовало, я к их успеху был напрямую причастен. Серега был в хорошем расположении духа, и до студенческого городка добросил нас с ветерком. Когда я зашел в общежитие, увидел, что Саня дрых на кровати, свернувшись в позе эмбриона. «Ой, что сейчас будет?» — пискнула Лея. «Ага». Я улыбнулся, приготовился, и громогласно закричал. «Подъем, тревога, нашествие монстров, справа, Саня, сверху». Приятель тут же подскочил с кровати и начал сбрасывать с себя невидимых существ, и только потом оглянулся. «Пля, да ты сдурел, ну и шуточки у тебя». Фух, он присел на стул, успокаивая сердце, стук которого я слышал даже на расстоянии. «А что это мы в обеденное время отдыхаем? Почему не в тренажерном зале?» Я с укором взглянул на него. Саня уставился на будильник, вскрикнув: «Да чтоб его демоны сожрали!» Затем повернулся ко мне. «Представляешь, понадеялся на него, и этот гад не прозвенел вовремя. На час позже встал, хотел же успеть в зал. Саня, вообще не надо спать в обеденное время. Отдохнуть можно полчаса-час, а вот спать не советую. Для этого ночь есть». «Да понятно», — извиняющимся тоном ответил Саник. «Надо нам спешить, а то скоро тренировка начнется». Мы спешно собрались, и тут Саня сам предложил пробежаться до стадиона. «Заодно и разомнемся», — добавил он. «Тогда и я с вами, мальчики». Я услышал голосок Полины, и она подошла, проведя рукой по моей шее. Этого было достаточно, чтобы в голове появились мысли, совершенно не тренировочного характера. «Привет, красотка», — поцеловал я ее в губы, а Саня тут же смущенно отвел взгляд. Видно, на личном фронте у него совсем печально, раз так реагирует. «Ничего, я с него живого не слезу, будет тренироваться каждый день, и девчонки сами на него будут прыгать». Мы пробежались до стадиона и появились вовремя. Как раз Удавкин раздавал сети и энерго, повторяя незыблемые правила: мяч не ломать, поле не задевать сетями. Остальные уже были на месте. Также я заметил толпу студентов, которые наблюдали за матчем и болели за своих друзей. «Ну что, все готовы?» — окинул я всех взглядом, когда мы подошли к остальным, принимая сети. Тимур и еще один парень, выступавшие за вышибал, кивнули. «Я тоже готов», — ответил еще один парень ловчий, активировав сеть. «Регина», — покосился я на нашего снайпера, — «я еще как готова. Обычно тренируюсь еще до игры. Ну, сами понимаете, чтобы». Регина опять принялась тараторить, но я решил ее не слушать. Подошел к черте, разделяющей поле на две половины. На поле противника рядом разминалась Полина. «Ну что, мне кажется, вы сегодня проиграете», — подмигнула она мне, активируя сеть. «Ага, значит, снайпер. А это мы еще посмотрим», — с вызовом глянул я на нее. «Я тебя предупредила», — хищно улыбнулась она. «Энерго очень метко пускаю. У нас тоже есть свой снайпер, Регина», — кивнул я в сторону девушки, которая, услышав свое имя, улыбнулась и немного даже покраснела от смущения. «Ну-ну, вспомнишь мои слова», — еще шире улыбнулась Полина. В этот момент мы услышали свисток Удавкина. Он уже вытащил с помощью энергетической сети из серенького ящичка энерго и вышел к центру поля. Мы приготовились. Удавкин раскрутил сеть и подкинул мяч в воздух. Тренировочный матч начался. Полина не обманула. Она действительно оказалась отличным снайпером. Мы немного даже растерялись. Стоило энерго лишь оказаться в ее сети, как через мгновение он попадал точно в лунку. Но, взяв себя в руки, мы перехватили инициативу. А Саня, сидя на лавке запасных, подбадривал нас, каждый раз подскакивая, когда мы теряли мяч. К слову, сам энергетический мяч не падал на газон в случае потери, а зависало в воздухе примерно на уровне моего колена. Очень удобно для ловчего, который подхватывал его, вновь включая в игру. В итоге первый тайм завершился со счетом 4-6 в пользу противника. Ребята были расстроены, и я решил их подбодрить. «Настроились, ребята и девчата. Тимур, как будет возможность, выбивай и кидай мне». «Да знаю я», — буркнул он. «Ты видел, какой у них быстрый ловчий? Я не успеваю за ним». «Успеешь», — хлопнул я его по плечу. «Главное, действуй на опережение. Он достаточно прямолинеен, идет на пролом, а ты, ну сам понимаешь». «Да, так и буду делать. Спасибо», — кивнул он. «Регина, ты красотка. Все получится», — подбодрил я девушку, и она сразу заблестела глазами. «Да, мы их сделаем», — воскликнула она, и я удивился. Она просто замолчала после этой фразы, но рано обрадовался. Конечно, я всегда в таких ситуациях расстраиваюсь, но это неправильно. Как говорят лекари, я немного отвлекся. Вдруг почувствовал, будто кто-то скользнул по мне чересчур пристальным взглядом. Стало как-то не по себе. Я повернулся и посмотрел в том самом направлении. Слева на бровке поля заметил какого-то низенького светловолосого парня. Небольшого роста, худощавого телосложения, на носу большие очки. Он тут же отвел взгляд, делая вид, что наблюдает за игрой. «А кто это?» Я подошел к Удавкину. «Знаете этого парня, Федя, из отстающих бойцовского факультета?» — ответил преподаватель. «Он тебя мешает?» — наблюдает за игрой паренек. «Ничего особенного», а затем засвистел в свою штуковину, болтающуюся на шее, махнув мне рукой. «Давай, переходи на свою половину. Продолжаем». Я подошел к своим. Странное чувство. Во-первых, почему он там стоит один? А во-вторых, недавно я ведь его видел. Оглядел толпу студентов, наблюдающих за нашим матчем. Они стояли с другой стороны поля. Рядом с высоким парнем я заметил блеснувшие на солнце стекла очков. Вот же он, Федя. Что за мистика? Резко повернулся в противоположную сторону. Там никого не было. «Ты видел того парня вон там, на бровке?» – спросил я у Тимура, который готовился к следующему тайму. «Да, заметил», – кивнул он. «Только вот он куда-то делся. Тогда это точно не галлюцинация. Массовая магия, но кому и, главное, зачем к ней нужно было прибегать? И что он хотел от меня?» Настороженные мысли тут же испарились, когда мне на ухо прокричал Тимур: «Лови!» Я мгновенно переключился на игру и, взмахнув сетью, умудрился поймать энерго, но случайно задел газон. Ших! Глубокая дымящаяся борозда появилась на поле, и тут же засвистел Удавкин, останавливая игру. Он подскочил ко мне уже красный от злости. «Твою мать, Астафьев, я же предупреждал! Дисквалификация!» Повозился в кармане штанов и выхватил красную карточку, демонстрируя ее всем собравшимся на поле. «Мы не согласны», тут же подскочила Регина. «Вы хоть понимаете, что это не по правилам? Вот это не по правилам!» — закричал на нее Удавкин, указывая на дымящуюся борозду. «Я говорил перед началом тренировки. Это произошло случайно. Я видела, как Иван растерялся. И вообще, в правилах прописано, что бытовики во время матча исправляют поле, а игрок остается на поле. Ему лишь выставляется счет». Регина ответила очередной тирадой и продолжала бы говорить и дальше, если бы Удавкин не перебил ее. «Сейчас я тут хозяин, и правила устанавливаю я», — заорал в ответ Удав. «Я приучаю вас к аккуратности. Вы что, не понимаете? Это больше не повторится, и я готов компенсировать ущерб», — спокойно сказал ему. «А ты знаешь, сколько стоит вызвать сейчас бытовика?» — продолжал шуметь Удавкин. 1000 рублей возьми и выложи. Есть у тебя сейчас такие деньги?» «Разумеется», — я достал из внутреннего кармана куртки пачку, отсчитал 10 100-рублевых купюр и протянул ему. Сразу ясно, что Удавкин увеличил сумму раз в 10. Это было понятно по алчному блеску в его глазах. Он взял деньги и немного смягчился. «Играйте аккуратнее и следите за каждым своим движением», — выдал он, — «а то случайно еще покалечите друг друга. Пока перерыв. Вызову бытовика». Удавкин связался с магом, и на поле тут же появился крепко сбитый мужик с чемоданчиком. Видно, преподаватель предложил ему немаленькую сумму, ибо тот буквально летел над полем. А когда оказался на месте происшествия, открыл чемодан, посыпал на руки какую-то пыльцу, затем растопырил загоревшиеся энергией пальцы и протянул ладонь к глубокой борозде. У нас на глазах борозда начала выравниваться и сверху зарастать травой. Через полминуты я уже не мог сказать, в каком месте я повредил газон. Мужик подошел к Удавкину, получая у него пару бумажек, и, довольно улыбнувшись, так же быстро убежал с поля. Интересная, конечно, ситуация, но Удавкин не дал нам время, чтобы переварить увиденное. Судя по удивленным лицам, не только я видел эту работу впервые. Раздался свисток, на поле продолжилась битва. Полина и Регина соревновались в результативности, и мы шли практически вровень. На магическом табло, горящем на большом стенде сбоку поля, светились цифры 10-9. Мы отставали на 1 балл. В этот момент Саня поменял одного из вышибал и вышел на поле. Скорости ему, конечно, не хватало, но, увидев, что ловчий противника готовится передать Полине энерго, он здорово разогнался. Когда мяч был готов выскочить у того из сети, Саник ускорился. От махины, которая летела на него, ловчий немного растерялся и немного энергетический мяч в ловушке. Этого было достаточно, чтобы Саник успел подскочить и выбить энергомячик точно в мою сеть. «Ну что, погнали!» Я уклонился от одного вышибалы, который плечом хотел сбить меня с ног. В итоге пролетел мимо, падая на поле. Следующий бежал на перерез и хотел выбить мяч, но пара финтов, и его рука чиркнула по воздуху. Я оставил второго вышибалу позади. Мышцы ног уже гудели от быстрого бега, но я увидел впереди Регину, которая махнула сетью. Я бросил энерго на опережение, и Вяземская подхватила его, отправив точно в цель. 10-10. Следующий вброс выиграли мы, и вновь Саня подключился на полную мощь. Пыхтя, словно паровоз, он совершил рывок и выбил мяч из сети ловчего противника. Тимур заблокировал соперника, и я, подскочив, ловко заключил мячик в сеть, сделав результативную передачу второму ловчему. Мяч оказался у Регины, и она, даже не целясь, швырнула энерго в лунку. 11-10. Время матча вышло. Я, приводя дыхание в норму, остановился. Услышал радостные крики своей команды и улыбнулся. «Это всего лишь игра, Поль», – пробормотал я, увидев расстроенную девушку, которая прошла мимо с надутыми губами. «Ну что за детский сад, мы же взрослые люди». Матч завершился, и мы, уставшие, но довольные, направились к выходу. Я догнал Полину и приобнял за талию. «Не расстраивайся, в следующий раз вы нас точно сделаете. И еще, ты была великолепна, и действительно твоей меткости можно только позавидовать». «Льстец», — Полина смущенно улыбнулась и игриво толкнула меня плечом. «Это чистая правда», — воскликнул я, и Полина впилась в мои губы поцелуем. Я тут же замахал остальным, остановившись. «Дескать, идите, догоню чуть позже». Жора остался в стороне, жестами указывая на что-то мне невидимое. «Сейчас, что-то там происходит», — отвлекся я от поцелуя и взглянул в том направлении, куда указывал телохранитель. Возле аккуратно подстриженных кустов мелькнула знакомая серая футболка и блеск очков, и я успел увидеть то самое лицо. Это был Федя, а точнее тот, кто прятался под его личиной. «Поля, иди к ребятам», — я серьезно посмотрел ей в глаза. «Здесь становится опасно». «Чё это происходит?» — растерянно огляделась она. «Я потом все объясню. Просто сделай так, как я говорю», — настоял я, и девушка кивнула. «Береги себя», — тихо ответила она и пошла к общежитию быстрым шагом, пару раз оглянувшись. Я же подскочил к Жорику. «Где он?» — обратился я к телохранителю. «Вон туда прыгнул», — указал кинжалом Жора. Не успел я заметить, когда появившимся в его руке на клинке беспощадного мерцали руны. «Пошли, выясним, что ему надо», — сказал я, направляясь в сторону кустов. «Я вижу след». «Правильно идешь, он там», — ответила паучиха. «Иван Сергеевич, осторожней, там может быть опасно». Жора напряженно всматривался в том направлении, где исчез парень в очках. Да и я не особо был спокоен. В глубине кустарника что-то светилось. «Знаю», — бросил я, — «но нам нужно понять, кто это такой, и что ему от меня нужно». Я вытащил боевой лук, на который уже была наложена стрела, и сделал шаг вперед, пробираясь через густую растительность. Глава 13. Впереди мерцало что-то наподобие портала, и в то же время не он, какая-то аномалия. Пространство в районе ближайшего дерева слабо светилось в густой тени и слегка колыхалось. Что-то подобное я уже видел. Лис нырял в свою нору, и тогда происходило нечто подобное. Но это была все-таки не нора, все-таки портал. Я понял, что переход блекнет с каждой секундой, исчезает прямо на глазах. Жора заскочил туда первым, а я следом. Всего лишь один шаг, и вот уже я в вязкой субстанции. Пространство вокруг было слегка искажено, что не мешало мне различить ход и ответвления по бокам. «Нам вперед», — ответила Лея. «Вижу четкий след этого засранца». Плотный воздух не давал нормально вздохнуть. Было тяжело идти, словно я находился в киселе, но все же я сделал следующие пару шагов, а затем все померкло, и мы оказались в другом месте. «Ты тоже это видишь?» Я оглядел какое-то полутемное помещение. В углу на столе горел непонятный светильник в виде шара. Да, Жорик держал в руках кинжал и готов был в любой момент применить его. «Обитель нашего беглеца. Только бардак здесь». Действительно, повсюду были разбросаны вещи, какие-то яркие бумажки. На большом столе у завешенного окна остатки непонятных трав и кореньев. В углах на потолке густая паутина. «Вон смотри, Лея, твои собратья, кстати», — указал я на ближайший угол, украшенный белесой сетью. «Ага, вижу двоих. Пожалуй, задам им пару вопросов». Паучиха выскользнула из убежища, быстрым движением прыгнула на стену и поползла по ней наверх. В дальнем углу я заметил спальное место странного незнакомца, потрепанный жизнью диван с какой-то кривой спинкой, а рядом низенький шкафчик с открытыми пустыми полками. Видно, что собирался он быстро, будто чувствовал, что мы за ним придем, — сделал выводы Жорик, продолжая изучать жилое пространство. «Верно», — согласился я. «И как ты думаешь, куда он отправился?» «Через такую же светящуюся хрень в неизвестном направлении», — пожал плечами телохранитель. «Тогда, Жора, ищем такое же свечение». Я огляделся, но ничего не увидел. «Может, на улице? Пойдем выйдем». Как раз вернулась Лея, недовольно буркнув. «Тупые, как пробки». Спрашиваю у них о хозяине, а они лишь мычат что-то в ответ и слюну свою пускают. «Это просто ты очень умная, а не они тупые», — заметил я. «Так что радоваться надо». «Спасибо, хозяин», — смягчила голосок паучиха, но затем огорченно добавила. «Но они ничего так и не сказали, и без них найдем», — успокоил я ее. Выскочив из домика, мы чуть не ухнули в воду. Убежище этого странного типа стояло на бревнах и выдавалось вперед в небольшое озеро. Обогнули дом по настилу, грубо сбитому из деревянных досок. Неподалеку я увидел редкий лесок из хвойных и лиственных деревьев. Жорик перехватил покрепче фигурную рукоять кинжала и хлопнул себя по шее. Ну и место, конечно, выбрал. Комары жрут как ненормальные. Мда, кровососов здесь было много. Но, странное дело, меня они почему-то не кусали. То ли я такой особенный, то ли чувствовали Лею, которая уже собиралась на охоту. «Ну, давай уже», — обратился я к питомице. «Вперед, вон их сколько летает». Лея отреагировала даже раньше, чем я закончил фразу. Вновь выскочила из своего убежища и резко прыгнула в сторону отшатнувшегося Жорика. Я отметил, как она поймала двух комаров и тут же слопала. «Вообще ни о чем. Тьфу, и зачем я тебя послушала?» Начала сокрушаться Лея. «Крови две капли. Да я энергии больше потратила, пока их ловила». Пока Лея жаловалась, я засек затухающее сияние. Очередная нора незнакомца. И нашлась она прямо за домом, а точнее за деревьями начинающегося леса. Не пробежали мы и половины пути, как она исчезла. «Дьявол!» Я от досады выстрелил вверх, в пролетающую ворону. Сбитая птица камнем упала к моим ногам. Лея не отреагировала. Видно, решила не тратить энергии. «Подожди, что-то тут не так», – озадаченно ответил я. «Вообще ничего не понимаю. Я показал на еще один переход уже за нашими спинами». «Да он издевается», – выдохнул Жора, но перед нами появился тот самый парень, хранитель 323. «Зря вы пришли сюда». «Слишком рискованно», – резко ответил беглец. От его посоха исходила черная дымка, рассеиваясь на ветру. «Я привык опережать своих врагов», – ответил я ему. «Приветствую, хранитель. Не называй меня так», — поморщился парень. «Я уже давно не служу обители. Даже наоборот, терпеть ее не могу». «Занятно говоришь, а подробнее можешь рассказать, а тут и говорить ни о чем», — пожал плечами парень в белом одеянии. «Обитель почувствовала себя главной в империи. Вот и беспредел творят жуткий, сжигают многих и регулярно», — беглец усмехнулся. «Это у них называется очищением. Мы идем по следу незнакомца, который за мной следил. Ты не в курсе, кто это может быть?» Я всмотрелся в лицо беглеца, который остановил свой взгляд на кромке леса впереди нас. Парень задумчиво пробормотал. «Не знаю, но он ушел. Да что за ерунда?» Неожиданно из его посоха заклубился черный дым. «Мы скоро». Беглый хранитель, так и не договорив, исчез. Буквально растворился в сияющем пространстве. «День фокусов продолжается», — нервно усмехнулся Жорик. «Не то слово, Жора», — усмехнулся я. «Еще бы поймать главного фокусника». Внезапно мой острый слух различил хруст веток под чужими ногами и шорох листвы. «Кто-то идет сюда». И большой, шепотом дал я знать телохранителю. Жорик кивнул, аккуратно отошел в сторону, планируя обойти нашего гостя. «Ты кто такой, а ну положь ножик?» — услышал я грубый голос и поспешил выйти на небольшую поляну. Седой толстый мужик в серой одежде направлял ружье на Жорика, а тот уже примирялся своим беспощадным. «Положь, говорю, уважаемый, мы охотники», — постарался я успокоить мужичка, держа руки на виду. «Заблудились. Подскажи, где мы находимся?» Оказавшись рядом с Жориком, шепнул ему на ухо то, что только что подсказала Лея. «Это не наш клиент». «Да, мужик, мы не хотим зла. Вот, все, убираю оружие». Жора демонстративно спрятал кинжал в ножны. «Так вышло на протоке. Это от Чертыханова в километре», — удивленно ответил мужик, слегка расслабившись. Он все еще недоверчиво разглядывал нас и не спешил опускать ружье. «К черту подробности», — ответил Жорик. «Мы далеко от Москвы». «Ну вы чудные», — выпучился мужичок, опуская ружье. «Да тут километров 100 будет. Кто такие вообще?» «Мы аристократы», — пояснил я ему. «Случайно переместились сюда. Портальный свиток паленый попался». «А, понял. Так это...» — мужик махнул рукой в неизвестном направлении. «Дачи аристократские где-то в 10 километрах». «Нет, нам нужно в Москву», — ответил я. Дорога в город далеко от нас, да не, растерянно буркнул мужик. Тут напрямки, если, через тропы, есть большая дорога, а в Москву проще на электричке, станция в 20 километрах. На поезде, да та же самая херня, хохотнул мужик. За сотню подскажешь дорогу, ха, да за такие деньжищи я даже на своем тарантасе вас могу подвести до ближайшей станции, улыбнулся мужик. А вот это уже другой разговор, согласился я, протягивая ему 100 рублей. Купюра очень быстро перекочевала в карман местного жителя. Мужичок крякнул, закинул ружье за спину и махнул нам, двинувшись по узенькой тропе. Через 5 минут мы вышли на широкую просеку, на которой стояло странное трехколесное транспортное средство. Небольшая тесная кабинка для водителя и пассажира. Хотя, судя по комплекции мужика, скорее только для водителя. А позади кабинки, побитый ржавчиной кузов. «Залезайте назад», указал нам мужичок. Он все еще недоверчиво косился в нашу сторону, стараясь держаться на расстоянии. «У отца такой же транспорт был», улыбнулся Жорик, прыгая в кузов. «А для чего он?» спросил я у него. «Иван Сергеевич, это же мотороллер», улыбнулся он, ностальгируя. «Вы такое, конечно, не застали, а я по детству помню. Сидишь в кузове, трясешься по дороге на дачу, а вокруг пролетают деревья, кустарники, шуршат колеса по гравийке. Хах, ну прям один в один, даже тоже синего цвета». Я последовал за ним. «А почему тряслись?» Непонимающе взглянул я на Жорика. Мужик в это время завел своего зверя. Громкое тарахтение врезалось в уши. Потом мы сорвались с места и запрыгали на небольших камнях и кочках бездорожья. «Вот почему», — засмеялся Жора. Телохранитель продолжал вслух вспоминать свои поездки, а потом как сам начал управлять транспортом, постепенно перейдя на дедовский автомобиль, который тот выиграл в имперскую лотерею. «Я же смотрел по сторонам, провожая взглядом деревья и растительность, уплывающие за горизонт. Конечно, не сравнится этот тарахтящий и прыгающий монстр с автомобилем, но уж лучше, чем пешком». Добравшись до станции, где народу практически не было, мы отпустили мужичка. Я вручил ему еще 100 рублей. Надо было видеть его радостный взгляд. Смотрел, словно я протягивал ему золотой слиток. Только купюра оказалась в его кармане, тут же сорвался с места, поблагодарив уже из кабинки. А затем мы купили билеты на электричку, которая пришла почти сразу же, и уже через 2 часа были в Москве. Серега нас подобрал у вокзала через полчаса и оперативно доставил к шашлычной, где мы плотно пообедали. Пал Палыч вновь с удовольствием навернул большую чашку аджики, а я заметил, что искры, пробегающие в глубине его шерстки, стали ярче. Он потерся мордочкой о мою руку. «Вкусно», — объявил он. «Кстати, подскажи, а что ты молчал-то все это время?» Задал я давно интересующий меня вопрос. «Когда меня ранил тот нехороший человек, внутри что-то начало меняться», — ответил Пал Палыч. «Не мог говорить это время. Что-то изменилось. Ага. Прыжки, огненные шарики». Когда мы расплатились, не спеша отправились в сторону студенческого городка, я вспомнил схватку с Володей. Магмовые шары действительно уменьшились и били более точно. Теперь он может прыгать, а точнее телепортироваться, еще дальше, и это уже очень интересно. На этот случай у меня были свои грандиозные планы. Единственный момент, который меня смущал, почему лавовый котенок растет очень медленно. Надо бы узнать у кого-нибудь особенности их развития. Да у той же Раисы Павловны стоит спросить. Может, она знает. Следующая учебная неделя пролетела без происшествий. Я учился, тренировался, набрал еще больше баллов. По общей магии мы проходили комплексные заклинания. Я научился быстро переключаться между магиями разных стихий. Причем настолько хорошо выходило, что на практических занятиях получил от Вепрева повышенные баллы. На общ Лев Александрович рассказал, что делать в случае ранения в сумеречной зоне. «Все очень просто», — показал он всем аптечку и вытащил оттуда серебристый предмет овальной формы. «Срочно закрывайте рану магическим пластырем, но лучше всего иметь при себе лекаря. В случае серьезного ранения он может остановить кровь, а по сути спасти вам жизнь». Затем мы сдали нормативы по оказанию первой помощи, и я положил очередные баллы в свою рейтинговую копилку. На географии я услышал более подробную информацию про образование австралийского архипелага, а также о местной природе. Подводный мир изобиловал кораллами, а также диковинными морскими обитателями. Именно под водой образовалось очередное место силы. В одной из пещер и обосновались хранители. От историка Ивана Сергеевича я узнал историю гибели Атлантиды, некогда сильного государства. На их месте образовался мощный разлом, который уничтожил цивилизацию. Неисправимый конспиролог и тут выдвинул свою теорию. По его мнению, демиурги того мира скрытно помогали монстрам, чтобы стереть с лица земли набирающую силу страну. На монстрологии вечно подвыпивший Безбородко рассказал о прорывах и о тех, кто управляет монстрами. Ими являются архимаги, которые выступают против системы и хотят свергнуть действующую власть. Саня мне подсказал, что они квасят вместе с Карамзиным, и он нахватался у того всякой ерунды. На артефакторике ничего особенного не происходило. Все та же теория с огромным количеством наименований, разновидностей артефактов и области их применения. На фехтовании я снова отличился, в этот раз выступая против лучшего бойца с нашего курса. Проведя блестящую серию ударов, я уколол его в районе сердца и заработал очередные баллы. На офт мы продолжали бегать, прыгать, поднимать тяжести, и все на время. В общем, Удавкин старался выжать из нас все соки. Незаметно подошел черед последнего занятия недели, а точнее факультатива по зельеварению. Раиса Павловна сегодня была немного не в духе. Она без настроения смешивала порошки и достаточно вяло демонстрировала нам фонтаны огня, ледяные глыбы, внезапно появляющиеся перед нами, и черные облака тьмы, из-за которых многие наши девушки, включая Полину, пищали от страха. Что произошло, я смог узнать лишь во время перерыва. Решил ненадолго задержаться перед обедом. «Да полный алископут мне, Ваня, как говорит ваша Гильвимина», ответила бабка, и увидев, что я не понял выражения, объяснила: «Бздец, если по-нашему».